«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья! В студии Олег Тихомиров и гость на радио ВК сегодняшний Елена Мироненко, директор Музея геологии Центральной Сибири, ну или по-другому этот музей называется «Геос». Добрый день, Елена! Добрый день, Олег! Добрый день, слушатели! Ну, будем, видимо, сегодня говорить о геологии, и я надеюсь, не только, да. Давайте начнем вот с чего. Вы ведь из Петербурга, девушка? Нет, я не из Петербурга. Ага. Я родилась в Минусинске. А, так вы наша. Что на юге нашего Красноярского края. Вот, а когда мне исполнилось 16 лет, я поехала покорять Петербург, учиться, работать. Потом наступил момент, когда я вернулась в Красноярск по личным причинам. Ну, мы не будем пока вдаваться. И осталась здесь. Вот уже 9 лет я живу в Красноярске. Ну, будем считать, что Красноярск приобрел в вашем лице, прежде всего, интересного человека и директора музея. А как вот получилось так, что вы оказались в музее? Причем таком достаточно, ну вот, геологи, они же всегда с бородами ассоциируются. Такие люди суровые. И, соответственно, начальник музея, он должен быть какой-то отставной геолог. Ходить такой, похожий немножко на, наверное, Плюшкина, там камни перебирать. А вы, в общем, не похожи на этого человека. Ну, честно говоря, очень многие удивляются, когда видят меня в реальности. И у них мой образ не сопоставляется как раз, да, с образом директора геологического музея. Именно это я хотел подчеркнуть. В музее я оказалась неожиданно для себя в том числе. Я рассматривала работу поспокойнее, потому что на тот момент я собиралась выходить из декрета. Это было 2 года назад. И неожиданно меня пригласили в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. И это предложение было неожиданным. Какое-то время я его обдумывала, но решила согласиться, потому что эта идея была мне интересна. О музее я много не знала и решила, что развивать, скажем так, достаточно стагнирующий проект лично для меня, как для профессионала именно менеджмента в сфере культуры, будет достаточно интересно. И несмотря на то, что музей геологии — это все-таки специфичное отраслевое, да, учреждение, тем не менее оно подчиняется общим законам менеджмента вообще музейного дела и менеджмента в сфере культуры. Потому что музей занимается как раз оказанием просветительских услуг и все, что касается, например, формирования экспозиции, выставочной деятельности, фонда хранения, все это курируется одним федеральным законом ФЗ-54, которому и соответствуем, и мы в том числе. Поэтому большого, скажем так, диссонанса для себя, как для профессионала в сфере культуры в первую очередь, я вот сейчас на данный момент не вижу. Хотя на первый взгляд, когда все-таки это был музей геологии, мне казалось это достаточно страшным для меня начинанием. Мы еще чуть подробнее обязательно поговорим именно о музее геологии. А вот давайте немножко вот уточним вот этот термин «культурный менеджер». То есть менеджер, культура, маркетинг, культура – это как они взаимосвязаны. Я догадываюсь, но мне интересно узнать это от специалистов. Ну, вообще у нас был очень интересный выпуск. Я училась в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. И мой научный руководитель, такой легенда менеджмента в сфере культуры и маркетинга в сфере культуры российского, это Григорий Львович Тульчинский, профессор и доктор наук. И это был конец 90-х годов, когда мы поступали, и никто тогда сильно не представлял, что такое менеджмент, что такое маркетинг, как это можно реализовать в сфере культуры. Потому что и сами 90-е годы были не очень стабильными, а тем более образовательная деятельность с такими новыми специальностями казалась тоже достаточно сложной. И на нашем выпуске решили проэкспериментировать, соединив менеджмент и маркетинг в сфере культуры и дав базовые такие понятия, каким образом можно развивать учреждения в сфере культуры, делать их узнаваемыми, прибыльными и успешными с точки зрения посетителей в первую очередь, потому что для любого учреждения культуры посетители – это единственный критерий эффективности, самый важный. И? Ну, хотелось бы знать просто, как это все развивалось в вашей, по крайней мере, судьбе. В моей судьбе развивалось это все достаточно ступенчато, потому что я работала долгое время и в бизнес-организациях с точки зрения такого бизнес-маркетинга. Занималась организацией крупных мероприятий и на территории Петербурга, и затем на территории Красноярска. Работала как маркетолог. Но, тем не менее, судьба меня все равно привела в сферу культуры, которая с детства для меня родная, потому что я очень долгое время занималась хореографией в детском образцовом ансамбле хореографическом. И, скажем так, гастрольная жизнь с детства присутствовала где-то рядом со мной, потому что мы ездили и в Артек на открытие международного кинофестиваля первого детского на тот момент. И много гастролировали по нашему краю в том числе. Поэтому сфера культуры, она для меня родная. И образование соответствующее я получала. И, скажем, для меня было не очень неожиданным, когда я все-таки оказалась уже непосредственно в гуще событий, уже в Министерстве культуры Красноярского края. Сначала как специалист, потом как начальник отдела массовых мероприятий. Потому что вся моя жизнь, она так или иначе была связана с организацией массовых мероприятий. Но сначала это был бизнес-сегмент, да, допустим, какие-то... Но бизнес-бои, чемпионаты по барбекю, чемпионаты по картингу, даже у меня такое было в моей практике. А потом это были уже краевые мероприятия, фестивали, выставки, дни различных стран на территории нашего региона. И мне это все очень нравится. Самое главное, что это близко мне не только с точки зрения профессиональной, да, и с точки зрения моего образования, но и с точки зрения характера. Потому что нужно иметь определенные свойства характера для того, чтобы постоянно находиться в гуще событий и не сойти с ума от этого. Я бы сказал, у вас такая авантюристичная история в каком-то смысле. Ну, в хорошем, разумеется. Я напомню, что у нас в гостях директор музея геологии Центральной Сибири или музей, который называется ГЕОС, Елена Мироненко. Гость на радио ВК. Ну, теперь, наверное, будем говорить о музее. Что такое музей геологии? Вот расскажите мне. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Музей геологии – это, естественно, научный музей. И, конечно же, мы представляем не только недра нашего региона, то, что касается, например, минералогии, петрографии, палеонтологии. Но у нас есть образцы из самых различных стран, там, например, из Бразилии, есть и из ЮАР образцы. Кое-что мы докупаем, кое-что нам приносят в качестве дарения. Ну, в общем, фонды, тем не менее, у нас пополняются, и это в том числе и одна из наших таких основных частей нашего государственного задания. Музей геологии в 60-х годах формировался самостоятельно, и в центре города он долгое время существовал. И в 99-м году его решили отделить и сделать настоящим отдельным самостоятельным краевым учреждением. Поэтому можно сказать, что история наша юридическая начинается с 1999 года. Все это время музей жил в центре города, но уже 2 года мы переехали и находимся на Партизана Железняка, дом 13. Ну, в общем, тоже недалеко от центра, действительно. Достаточно удобно. Если, допустим, говорить вообще о посещаемости, мы об этом чуть тоже попозже поговорим. Ну, я так понимаю, что музей – это в основном собрание камней. Чем они интересны, вот по-вашему, чисто по-человечески? Ну, чисто по-человечески, конечно, для меня, когда я впервые, да, про музей геологии услышала и вообще поняла, да, что есть такое у нас в городе, мне казалось это достаточно скучным, что какие-то камни, их кто-то собирал, они лежат, ну что с ними можно сделать. И когда я пришла, я первые месяцы, наверное, 2 находилась в состоянии такой прострации, потому что я не понимала, как это можно показать публике, посетителям, чтобы они заинтересовались, чтобы они вдохновились, чтобы они хотели к нам вернуться или приходить на наши проекты, тем более, что у нас... Есть определенные проблемы с площадью, пока у нас нет своего здания, и мы находимся внутри пищевого техникума. И это уже само по себе уже вызывает вопросы у многих посетителей. Где, но почему именно возле пищевого? Что за намек такой? И потом я поняла, что геология настолько многогранна, что ее надо показывать с разных точек зрения, потому что мало кто из нас понимает, да, что геология присутствует в нашей повседневной жизни в виде соли, например, поваренной, да? Это чистая водогеология. В виде, например, зубной пасты, которой мы чистим зубы. В виде, например, элемента кремния, который присутствует в любом устройстве, в компьютере, вот вашем, например, сейчас, да, как полупроводник. Казалось бы, такие неожиданные вещи, но они окружают нас повсюду. И я поняла, что с этим можно работать, тем более, что долгое время проработав в сфере культуры и искусства, я поняла, что многие наши экспонаты по силе своего эмоционального воздействия, красоты, они, конечно, перешагивают, да, многие полотна знаменитых художников, мастеров. Смелое заявление. Потому что те же, допустим, образцы, например, агатов, у нас есть выставка агатов, которую мы, кстати, не так давно возили в Оренбургский музей изобразительных искусств, который с радостью нас принял на своей площадке, именно потому что агаты в своей природной красоте чаще даже превосходят полотна многих художников. И я поняла, что... Я даже знаю этих художников. Я поняла, что с этим можно работать, и мы решили, что мы не будем отчаиваться, несмотря на то, что у нас нет большого выставочного пространства собственного, мы стали договариваться с площадками, с различными партнерами, и очень здорово, я благодарна всем учреждениям культуры, которые пошли нам навстречу, всем бизнес-партнерам, которые дали нам свои площади, и на них мы уже в регулярном формате практически организуем те или иные инсталляции, либо выставочные проекты, и люди к нам приходят на другие площадки. Вот вы когда экспозицию составляете, вы прибегаете к услугам каких-то дизайнеров, художников, или это вот ваш собственный вкус, фантазия, и как это происходит? Ну, у нас просто нет, допустим, ресурсов для того, чтобы привлекать дизайнеров или художников, все это затратные мероприятия. И я могу сказать, что если первое время это были в основном, конечно, мои идеи, какой-то креатив, да, я понимала, что у меня есть видение, которое хочется реализовать, то сейчас у нас подобралась настолько мощная команда с точки зрения создания креативных проектов, что фактически мы все делаем собственными силами. То есть и идея, и концепция, и в дальнейшем и реализация из подручных средств чаще всего, да, это все делается усилиями наших музейных сотрудников. Ну вот вы говорите, что основное, собственно, базирование музея сейчас находится вот на территории пищевого техникума. Да, все верно. А экспозиции, они происходят где-то вот в других местах, так я понимаю? Да, у нас оформлена небольшая экспозиция, у нас 40 квадратных метров все же есть, на которых мы принимаем гостей, где можно увидеть что-то из разделов минералогии, палеонтологии, что-то из карстовых образований наших пещер Красноярского края. Это 40 квадратных метров, такой небольшой конференц-зал, где мы проводим экскурсию, где мы показываем какие-то тематические видеоматериалы. И на этой же территории у нас происходит образовательная деятельность, например, со школой юного геолога, которую мы последние полтора года тоже очень активно развиваем. У нас сейчас работает и филиал, в том числе на базе школы 99 в Октябрьском районе. И могу сказать, что в ближайшую неделю у нас будет небольшой сюрприз для наших посетителей, потому что мы сейчас подготовили еще одну выставочное пространство, там же внутри пищевого техникума, которое мы оформляем, и в ближайшее время я смогу и вас, Олег, в том числе, пригласить на нашу выставку. Спасибо, спасибо, с удовольствием приму приглашение. Вот школа юных геологов, вы ее где-то подобрали или вы ее сами организовали? Школа юного геолога – это часть детско-юношеского геологического движения, которое уже больше 50 лет на территории края развивается. Просто, на мой взгляд, она развивалась не настолько активно, насколько это можно было бы сделать на территории нашего большого Красноярского края. И поэтому мы сейчас прилагаем усилия, и нас очень поддерживает в этом профильное учреждение. Это Институт горного дела, геологии и геотехнологии Сибирского федерального университета. Это наши надежные друзья, партнеры, заинтересованные в том, чтобы школьники после того, как пройдут обучение в школе юного геолога, приходили учиться уже к ним в качестве студентов. Потому что это очень перспективная отрасль, и ни для кого не секрет, что практически все выпускники из Института геологии имеют почти 100% трудоустраиваемость уже на стадии выпуска. Ну, это положительно, безусловно. Да. Конечно, я просто хотел, вот, может быть, это не совсем по вашей теме, но все равно вы в курсе ситуации. Я вот, допустим, в детстве сам, честно скажу, любил камушки собирать, они мне нравились, вот я их раскалывал, смотрел, что внутри. Вот если бы я тогда попал в какую-нибудь хорошую школу юного геолога, то, глядишь, я бы сейчас сходил с молотком или возглавлял бы какую-нибудь крупную корпорацию типа Ванкор. Вот. А это для того, что если вот у кого-то, допустим, из наших слушателей есть подростки, которые действительно ходят, камушки собирают, вот там чем они занимаются в этой школе? Это хотя бы в двух словах. Ну, изучают геологию как науку. То есть, во-первых, то, что в нее входит, да, учатся отличать минералы, потому что есть, например, шкала Маоса, да, в которой по твердости можно определить, значит, минерал, к какой группе он относится. Значит, в том числе у нас запланированы летние полевые выезды на практику с ребятами. И с четвертого класса мы принимаем ребятишек, это бесплатная основа. Поэтому любой желающий может позвонить нам по телефону 218-17-65 и записаться в школу юного геолога на новый сезон. Уже с сентября у нас начнется группа занятий. Так что, друзья, если вы слышите, или если у вас есть дети, подростки, мечтающие стать геологами, пожалуйста, звоните. Гость на радио ВК. Ну, Елена Мироненко у нас в гостях сегодня, директор Музея геологии Центральной Сибири или музея, который называется «Геос». Кстати, вот название «Геос», как оно появилось? Это какой-то был маркетинговый ход, да? Безусловно, да. Это был маркетинговый ход, потому что я сама по призванию маркетолог, ну, естественно, имею соответствующее образование и очень долго занималась маркетингом и в бизнес-секторе, и в дальнейшем уже в социальном, да, секторе. Я, конечно, понимала, что для меня это такой профессиональный вызов сделать учреждение интересным красноярцам, гостям города, но для этого мне хотелось, чтобы у него появилось новое звучание. И в течение, наверное, месяцев четырех я предпринимала попытки для того, чтобы новое название появилось. Мы обсуждали его с коллективом, я пыталась вникнуть в саму сферу, потому что геология была для меня все-таки достаточно, скажем так, далекой, да, наукой. Но теперь чувствуется, что гораздо ближе. Да, немножко поближе стало, немножко. И в течение четырех месяцев я перебирала различные варианты, мы их обсуждали, что-то отвергалось. Я никак не могла прийти к какому-то решению, да, что же может быть, ничего не выстреливало. Хотя я этим занимаюсь профессионально, нейминг, он всегда тоже где-то рядом со мной. Но 4 месяца я не могла. Не могла. А потом случайно мне пришло это название во сне. Да что вы? Да. Я как-то однажды утром, после вот этого тягостного уже ожидания, уже безнадежного практически, потому что я не понимала, как же все-таки, какое имя можно дать музею. Я проснулась утром, и мне пришло в голову имя «Геос». Я пришла с утра к коллегам, позвонила нашему дизайнеру, с которым мы какие-то проекты реализуем с точки зрения оформления, да, именно визуального. И вы понимаете, если до этого какие-то варианты вызывали отторжение у кого-то из коллектива, например, или у кого-то из партнеров, да, ну, то есть было отторжение, «Геос» почему-то вот моментально лег, как будто он всегда и был «Геосом». Нет, действительно хорошее название. В общем, то название, которое не вызывает лишних вопросов. Я всегда любил такие простые, ясные, да, названия, да, которые сразу определяют, во-первых, о чем идет речь, во-вторых, придают этому, ну, определенную, так сказать, семантику такую, вот эмоциональную окраску. Здесь у вас все есть, так что Менделеев не одинок все-таки. В своем опыте. Скажите, а какое вот, ну, хорошо, вот мы закладываем сейчас некое будущее вот этого музея. Как вы его видите себе? Может быть, даже в каком-то ближайшем рассмотрении, понятно, что есть тактика, есть стратегия, есть желания, сверхзадачи, а есть, ну, более реальные мечты или даже планы, скажем так. Вот расскажите об этом. Ну, сверхзадач, конечно, хотелось бы сделать музей геологии Центральной Сибири, ГЕОС, лучшим геологическим музеем в России. Это минимальная задача, которую я ставлю перед собой. То есть вы чемпион? Однозначно. И я понимаю, что Красноярский край – это как раз один из немногих регионов России, который по своему минерально-сырьевому ресурсу может претендовать как раз на создание такого музея на своей территории. И мне бы, конечно, хотелось увидеть это не просто музеем, в котором, скажем так, сложены камни, да, они в витринках там лежат и, в общем, умирают тихо. Конечно, мне хочется, чтобы музей стал многофункциональным музейным комплексом, на территории которого посетитель может провести весь день. Где у нас будут выставочные сменные, да, какие-то экспозиции, где будет учебная база, где будет школа юного геолога, где будут лаборатории, где будет пространство для общения, где будет пространство, интерактивные зоны, где можно будет поставить, например, посмотреть, как промывают золото, какие там нефтяные вышки, арктические, например, какие-то зоны, пещеру реальную воссоздать и так далее. То есть мне хочется, чтобы это был полноценный комплекс, куда посетитель с семьей, с детьми, с друзьями, либо в одиночку может прийти и провести полноценно свой, например, выходной день. Мне хочется, чтобы этот комплекс стал гордостью, чтобы мы могли показать мощь наших ресурсов минерально-сырьевых, да, партнерам края. Чтобы тем, кто приезжал к нам в гости, мы могли с гордостью показывать музей и говорить, а это наша база, вот такие сокровища, такие недра у нас есть. Чтобы каждый житель края гордился тем, что у него есть такой музей. Ну, будем говорить, что это сверхзадача. Это сверхзадача. Ну, а из тактических, конечно, хочется, чтобы в музее появилось здание, в котором мы сможем комфортно расположиться, в котором мы сможем комфортно принимать всех посетителей, в котором мы можем планировать какие-то партнерские проекты, чтобы он в том числе, помимо музейной деятельности, потому что просветительская функция, она от музея никуда не уйдет, чтобы мы были с определенной точки зрения и методическим центром для территории, для районов края. Потому что я вижу, что во многих районах, например, есть проблемы с организацией школы юного геолога на местах, потому что просто нет базы учебной. Чтобы люди могли приезжать к нам, повышать квалификацию. И мы выступали в том числе и как методический центр. Теперь давайте скажем, насколько это реально, на ваш взгляд? Ну, так вот. На мой взгляд, конечно, это реально. Теоретически или практически? И практически в том числе. Я понимаю, что очень большой процент зависит в том числе и от меня, потому что поиск каких-то инвестиций, да, потому что это требует вложений, в том числе зависит и от моей инициативы. Нет, понятно, что вы, как человек неравнодушный, с идеями, будете стучаться во все двери, это понятно, но все-таки, на ваш взгляд, у нас сейчас, условно говоря, делится так возможность инвестирования, это либо какое-то государственное бюджетное инвестирование, либо это инвестирование от крупных пожертвователей, потому что у мелких денег все равно нет, ну и, в общем, им выживать надо, им не до музеев. А крупным, ну, могут относиться, я не знаю, там, Норильский никель, который, в общем-то, пользуется нашими природными богатствами именно Красноярского края, тот же полюс, какие-то обрабатывающие предприятия, которые так или иначе тоже вот в этой технологической сетке задействованы, вот у них есть средства. Ну и, понятно, есть еще бюджет. По идее, и тем, и другим вполне логично было бы подобный музей содержать, потому что, ну, я немножко порассуждаю тут тоже, значит, понятно, что бюджету, государству важно, чтобы, ну, хотя бы там подрастающее поколение как-то было, в общем, профориентировано и так далее. Угу. Вот. Этим, так сказать, нашим крупным меценатам тоже и профориентация важна, ну и собственная, так сказать, как бы значимость нужно подчеркнуть. Вот как у вас с ними отношения связываются? Скажите мне теперь, пожалуйста. Все плюсы мы назвали. Ну, мы сотрудничаем с частью компаний крупных, и могу сказать, что, например, компания «Ванкор Нефть» поддерживает наши образовательные проекты и школу юного геолога. С компанией «Норникель» мы тоже сейчас начали сотрудничать, поэтому я думаю, что только время, ресурсы есть, я думаю, что у нас есть интересные проекты, которые интересны не только компаниям, но и краю, потому что это действительно профориентация, и мы все знаем, что есть определенный спад в отрасли, и сейчас многие компании нуждаются в молодых геологах. Но для того, чтобы молодые геологи пришли, родители должны быть в том числе тоже заинтересованы, чтобы их дети... Ну да, пошли в геологию. Пошли в геологию, да. Поэтому наша задача в том числе – это популяризация геологии на территории нашего края. Может быть, поделитесь, есть какая-то вот, ну так, в плане какая-нибудь акция интересная? Ну, хотя бы то, что можно рассказать. Ну, из ближайшего мы планируем сделать традиционные у нас мастер-классы, пройдут на территории крупнейшего торгово-развлекательного центра «Планета». А мы проводим серию мастер-классов для детей. Можно будет любому желающему присоединиться. Детки к нам приходят. Мы проводим с ними в виде игр погружение в геологию. То есть дети, например, с помощью магнитной удочки ловят минералы, по свойствам магнитности определяют. Выкладывают там змейку, например, да, опять же, по цветам минеральным. А мы им рассказываем, что это геология, почему ее нужно изучать, да. И могу сказать, что по опыту прошлого года, вот после проведения таких мастер-классов, к нам пришло несколько человек учиться в школу юного геолога. Ну вот, кстати, может быть, немножко дилетантское с моей стороны рассуждение, но мне кажется, такое помещение, как, например, «Планета», ну вот имеется в виду вот эти холлы красивые, замечательные, там сам Бог велел, там и места достаточно хватает. Я уж не думаю, что вы займете, не знаю, половину вот этого огромной площади, но если где-нибудь будут стоять, пусть даже рядом с мороженщицами и пирожками, и всякими пирожками, пусть будут стоять вот эти замечательные стенды ваши красивые, там, допустим, под витринами, вот эти красивые камни, мне кажется, это только бы украсило здание. Вот. У нас, на самом деле, вы вот как воду смотрите, у нас были переговоры в прошлом году с «Планетой» об организации, скажем так, определенной выставки, да, Музея геологии Центральной Сибири на территории «Планеты». Вопрос уперся только в то, что у нас требуется специальное хранение для музейных фондов, потому что мы все подчиняемся федерации. Ценные какие-то вещи. Да, и ну, просто бизнесмены, естественно, немножко побаиваются брать на себя такую ответственность, потому что не все готовы ее в дальнейшем возмещать. А на самом деле мы готовы ко всему, и многие площадки нас принимают. А какие же... вот, на ваш взгляд, еще такие хорошие есть площадки для вот каких-то таких, может быть, экспозиций в Красноярске? Ну, вот, вот вы идете их и думаете, вот здесь было бы классно. Ну, поделитесь, мне тоже интересно. Ну, в центре города я, наверное, каждую площадку рассматриваю как очень удобную для формирования экспозиции Музея геологии Центральной Сибири. И у нас был хороший опыт сотрудничества с ювелирным домом «Ремикс», тоже нашими друзьями и партнерами, когда мы на их базе делали серию. Целая неделя у нас была 7 дней, 7 камней. Каждый день мы представляли новые камни. Проект был «Мерцание» такой, один из, наверное, первых наших проектов. С Краевой филармонией мы делали выставочный проект. Да, там очень проект. Хорошо, там, да, там да. Мест хватает на самом деле. Причем посвященный метеоритам. Значит, недавно у нас прошла акция ко дню музеев. Мы делали «Ночь музеев» совместно с музеем художника Ряузова, тоже в центре города. Поэтому нам практически все идут навстречу, потому что есть, как я уже говорила, в геологии вот этот задел для многогранности. Лена, я сейчас вас прерву буквально на минуточку, а потом мы продолжим. Хорошо. И о многогранности в том числе. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Гость на радио ВК. Мы продолжаем наш разговор с Еленой Мироненко, директором Музея геологии Центральной Сибири, музея, который теперь называется ГЕОС. Лена, ну мы так вообще достаточно подробно поговорили, я очень много узнал, надеюсь, что наши радиослушатели тоже узнали поподробнее о музее. как говорится, конечно, хотя лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но для начала иногда неплохо его слышать. А расскажите мне теперь вот какую интересную часть вашей биографии. Вы по грантам ездили по заграницам. Поскольку мы живем с вами в глубинке, ну, надо это признавать, то всякий человек, который побывал в Европе, а уж я не говорю, если он побывал еще и в Америке, тот человек воспринимается как Марко Поло. Мы вас тут, значит, окружаем и недоверчиво спрашиваем, правда ли там ходят люди, у которых один глаз, ну и так далее. Правда ли, что Америка – это страна, где гуляют и пьют без закуски? Ида, расскажите, во-первых, как вы попали, и дальше потом по впечатлениям поговорим. Ну, я вкратце сначала скажу, что это не самые экзотичные страны, которые я посетила, потому что у меня был опыт посещения, например, и Японии, я и чувствовал, африканских стран, вроде Зимбабве или Замбии. Поэтому могу сказать, что те страны, которые я посетила в последнее время, наверное, одни из самых цивилизованных из того, что я уже видела. Верим вам на слово. Да. Поездки были профессиональные, это были стажировки, и я, конечно, очень благодарна фондам, которые поддержали мои проекты, потому что я выиграла эти гранты в честной борьбе с другими конкурентами. И первая поездка была в Великобританию, в Лондон, на стажировку к ведущему британскому эксперту в сфере креативных индустрий и культуры Тому Флемингу. Я провела в Лондоне 2 недели. За это время я посетила 14 музеев и также съездила в Уэльс, в город Кардифф, где одна из лучших, естественно, научных коллекций, в том числе и геологическая. И она очень интересно представлена, в том числе те интерактивные зоны, о которых я мечтаю когда-то реализовать их на территории Красноярского края. И стажировка финансировалась фондом Михаила Прохорова. Она была предназначена именно для сибирских музейщиков. Вот, я была единственная, кто выиграл эту стажировку. И, в общем-то, удачно съездил. А вторая стажировка неожиданна для меня, потому что я, честно говоря, не рассчитывала на победу. Конкурс был достаточно внушительным. И эта стажировка была уже от фонда Владимира Потанина. Она рассчитана была на всех российских моих коллег-музейщиков. Поэтому конкуренция была выше. И так как я в этой программе участвовала впервые, я, конечно, подавала документы, но когда мне позвонили и сказали, что я выиграла эту стажировку, наверное, я в первые секунды даже не поверила. Такая была у меня большая радость, потому что стажировка была очень мощной. Это посещение музеев Нью-Йорка и Вашингтона. Причем это был не один фонд, это присоединились еще 2 фонда. Это российско-американский фонд и фонд доверия, американская сторона, которая нам финансировала американскую часть стажировки. И могу сказать, что мы, помимо того, что посещали музеи с ведущими экспертами, с музеологами, с представителями фонда в том числе, мы посещали и музейные организации. Например, Американская ассоциация музеев. Мы встречались с их представителями, они нам подробно все рассказывали. Мы встречались с организациями архитектурными, которые проектируют, например, спроектировали больше 600 музеев. То есть, пропустив через себя вот такой огромный массив информации, да, спроектировав столько музеев, очень интересно узнать было их позицию, да, и взгляд на то, каким образом должен выглядеть современный музей, что он должен давать посетителю. Так, теперь давайте по очереди. Сначала расскажите нам, чем вас поразили или что вам особенно запомнилось в британских музеях? Ну, в британских музеях мне запомнилось то, что они не боятся создавать креативные проекты на грани, скажем так, это смешение различных жанров. Там, геология как искусство, да? Геология как наука, либо, например, создание каких-то, скажем так, необычных проектов, когда художники что-то рисуют, а это трансформируется в, естественно, научную коллекцию в дальнейшем. Любопытно. То есть, скажем так, британцы меня поразили своей смелостью. И они не боятся экспозиции нескольких музеев смешивать в одну и все это презентовать публике. При этом общество очень открыто, практически каждый может стать членом музея, может поработать волонтером, а может свои пожелания передать руководству, и самое главное, что они все будут восприняты, да, и удовлетворены. То есть обратная связь, она очень такая масштабная. Это мне очень понравилось и импонировало, потому что у них музей открытый для общества. Любят британцы музеи? Вот ходят в них? Очень много посетителей практически во всех музеях, может, я видела. Может, все-таки это туристы или свои? Как, вот ваше личное ощущение просто. Ну, личное ощущение было, что в большинстве своем это все-таки местная публика, то есть это британцы. Есть какой-то процент публики, которая приезжая, это видно, что да, туристы, особенно в особенно популярных музеях, например, музей Виктории Альберта, естественно, научном музее, который Natural History. Понятно, что большой процент, в том числе и туристов иностранных. А вот скажите, понятно, что существуют очень знаменитые музеи британские, давным-давно образованные, ставшие уже предметом таким культовым и элементом культуры мировой. А вот в каких-то провинциальных городах, ну вот как, не знаю, ну Красноярск, это же провинциальный город, что уж там говорить. Вот там есть, вот знаете ли вы об этом, существуют ли там какие-то музеи, какие-то местные, как они вообще себя чувствуют? Вообще позиция по отношению к музеям, она очевидна. То есть музеи, они в большинстве своем являются даже в некотором смысле локомотивами развития территории. Потому что такой один из удачных примеров могу привести, например, Манчестер, да, который такой же, как и мы, индустриальный город. Да. Но в последние годы все знают о том, что там произошла фактически вот такая культурная революция, когда они сделали ставку на развитие сектора именно креативных индустрий. И очень здорово вложились в создание нескольких музеев, которые стали таким центром притяжения, во-первых, для местного сообщества, во-вторых, для туристов, которые приезжают в Манчестер. И есть такая большая музейная группа, называется Science Museum Group. У них большой музей науки в Лондоне, но при этом у них есть и музей науки в Манчестере, который тоже пользуется очень большой популярностью. Вот, поэтому, если вот брать примеры, да, вот таких тоже провинциальных городов, они тоже индустриальные, и казалось бы, что для музеев там нет будущего, а стало наоборот, то есть музей как раз и стал будущим этого города. Да, любопытный подход. Да. Ну, как говорится, есть о чем задуматься. Не зря же ездили. Так, давайте перейдем дальше. За океан переберемся. Вот скажите, а в чем принципиальное отличие, есть ли оно такое, от британских или европейских музеев от американских? Ну, американцы вообще, в принципе, с точки зрения музейной, да, насколько мне удалось понять, они больше применяют бизнес-подход при организации музеев. То есть, во-первых, это видно по структуре, потому что мы изучали и структуру организационную, да, музеев многих, таких крупных, например, как Metropolitan или Natural History, да, очень, очень крупные музеи, в которых посещаемость 5-6 миллионов человек в год. И судя по организационной структуре, я вижу, что у них бизнес-процессы очень часто заведены, в том числе на маркетинг. Очень сильная составляющая, упаковка музея, как я ее называю, да, очень сильный качественный брендинг у всех музеев, очень сильное, скажем так, присутствие в социальных медиа, огромное количество подписчиков в твиттерах, инстаграмах, ну, во всех социальных сетях, которые вообще в принципе есть. И отличие, наверное, я бы назвала еще в том числе мощные волонтерские службы. Потому что была, например, в одном музее в Вашингтоне, у них 400 человек волонтеров. 400 человек волонтеров. А то чем есть, они занимаются? Они могут заниматься чем угодно. У них есть специальные волонтерские службы практически при каждом музее, которые занимаются их инструктажом. И волонтер может заниматься приемом гостей, может заниматься работой на какой-то образовательной акции или площадке, если соответствует квалификации и так далее. И самое интересное, что и со стороны общества есть определенный ресурс такого доверия к музеям, потому что волонтерам быть престижно. Многие мечтают стать волонтерами в музее. И я видела совершенно таких скромных бабушек и дедушек, которые вот так предпочитают проводить свою старость, работая волонтерами в музеях. Понятно, что они могут себе это позволить, но и сама позиция, да, что быть волонтером – это престижно, много молодежи среди волонтеров я видела, она мне очень импонирует. Скажите, там музеи кто содержит? Музеи содержатся частично государством, частично бизнес-сообществом. Uh-huh. Я увидела, вот, скажем, такую принципиальную позицию со стороны бизнеса. Быть донором по отношению к музею престижно. Во-первых, это дает преференции при уплате налогов. Это все-таки преференции дает. Естественно. Uh-huh. Во-вторых, это дает социальные преференции перед обществом. Uh-huh. Потому что быть почетным донором, да, вот меценатом uh-huh. музея, это престижно. И причем музеями это всячески поощряется. Практически во всех музеях, которые мы посещали, я видела огромные таблички, на которых упоминается, что, например, данный зал или данная экспозиция сделана при поддержке тех-то и тех-то, или такой-то компании, или такого-то человека. Очень часто индивидуальные благодарности. Это не разовые случаи, uh-huh. это именно регулярная поддержка. И очень, скажем так, развита система донаций со стороны общества. То есть обычный посетитель может не заплатить за вход в музей. Есть ряд музеев, где вход платный. Uh-huh. А, например, ряд музеев, таких как музей Смитсоновского института, они практически все бесплатные, но они в том числе получают заработок и на системе донаций, потому что стоят боксы. Пожертвования. Пожертвования, да, в которых посетители могут оставить свои деньги, но оставить $1, ну, как-то не очень, да, престижно, но оставляют по 5, по 10. В том числе и эта система развивается. Плюс у всех музеев мощные клубы поддержки – это членство. Угу. Потому что членство в музее дает возможность посетителям посещать какие-то выставки до их открытия официального, участвовать в каких-то специальных образовательных программах, напрямую общаться с кураторами выставок, ну и так далее. Да? То есть целая система преференций, все это поощряется, членские годовые взносы, естественно, они тоже оплачиваются, и они не маленькие, и это тоже считается престижно. Потому что мы общались с людьми, у некоторых там членство в 3, у некоторых в 4, у некоторых в 5 музеях. То есть я член, значит, такого-то музея. Это считается престижным. Ну что ж, прекрасно. А вот вы говорили о бизнес-подходе таком своеобразном американском музее. Вот он в этом выражается или еще в чем-то? Это комплексность, я бы назвала так. Да, вот так. То, может быть, о чем вы хотели здесь как-то упомянуть. То есть бизнес-подход как раз в том, что придя в музей, даже если ты не заплатила за вход, то на сопутствующих услугах ты однозначно где-то свой бюджет оставишь. Потому что практически все музеи обладают целой сетью кафе, ресторанов. В нескольких музеях я видела кинотеатры. Театры, огромные образовательные студии, мастерские, проведение различных мастер-классов, мероприятий, временных выставок, да, которые тоже являются платными в большинстве случаев. То есть это такое, как развиты сувенирные магазины. То есть под каждую выставку делается отдельная сувенирная линия. Под каждую экспозицию своя сувенирная линия и так далее. То есть, конечно, вот эта вот инфраструктура соответствующая говорит о том, что ты пришел в музей, ты, конечно, посмотрел на экспозицию, ты прошел, ты устал, ты передохнул, сходил в кафе, ты сходил на какую-то временную экспозицию, ты зашел в кинотеатр. То есть, фактически, ты в музее можешь провести весь день. Здорово. Знаете, вот все равно напрашивается, конечно, такой вопрос, может быть, чем-то скептический. Ну, не дружим мы сейчас с Америкой, не нравится нам этот образ жизни, да, не нравится. Ну, так сказать, вот большинству, скажем так, народу. Мне вот индифферентно, как они живут, главное, как мы живем. Но здесь сразу возникает вопрос, насколько, допустим, оправдан вот тот опыт, который мы там пытаемся почерпнуть. Вот не является ли это промывкой мозгов ваших, простите, за столь грубое сравнение, вот, не напрасно ли были потрачены народные грантовые деньги, что вы туда съездили? А можно ли это как-то здесь реализовать? Вот в чем опыт вот этих поездок, вот этого, так сказать, впечатления вот этих? Ну, во-первых, деньги не народные, а деньги от бизнеса, потому что это грант благотворительного фонда, и денег народных я не взяла ни копейки, смею заметить. Слава Богу, да. Во-вторых, я все-таки расцениваю поездки такие, Не с точки зрения географической, да, а с точки зрения профессиональной. Я именно с этой точки зрения. Если есть чему поучиться, значит, надо учиться. И неважно, какая принадлежность у той территории, на которой я оказалась. Для меня такой подход, он более продуктивен. Потому что я понимаю, что эта поездка действительно позволила понять, как устроена система, да, какие есть плюсы, какие есть минусы. Что я смогу реализовать, например, у нас на территории. Если я смогу сделать это лучше, то я буду счастлива. Потому что учиться есть чему. Вопрос только в том, сколько времени займет реализация, да, тех масштабных идей, которые хотелось бы притворить все-таки в жизнь. Ну, все равно, еще раз прошу, вот у вас не возникло ощущения, допустим, ну, какой-нибудь там, ну, все-таки, знаете, как-то вот очень богатая, развитая страна, вот очень развитая культура с точки зрения музейного, допустим, дела. Вот, вот нет ощущения такой, знаете, легкой безнадежности, например? Нет, ни в коем случае. И я бы, на самом деле, акцент на том, что очень богатая культура, либо очень богатая страна, не делала бы, потому что в России огромное количество есть музеев и вообще нашего наследия, которым мы обязаны просто гордиться. У нас такой огромный пласт культуры, у нас такой огромный пласт того же, там, если брать минерально-сырьевого ресурса, что у нас нет никаких причин для того, чтобы чувствовать какие-то комплексы, да, по отношению к тому, что мы где-то в чем-то проигрываем. Ни в коем случае. А наоборот, мы патриотизм, он только возродился, потому что я понимаю, что с тем огромным наследием, которое есть у России, при применении, скажем так, современных технологий, методик, да, организации, мы однозначно всегда будем в выигрыше. Святые ваши слова. Вот тогда уже в заключении программы все-таки хотелось бы спросить, ну, в общем, по большому счету, в развитии предыдущей темы. Красноярский край на карте России, вот и с точки зрения геологии, и с точки зрения культуры, и с точки зрения, может быть, духовности, вот как вы его воспринимаете? Тем более, когда вы побывали и учились в другом месте, побывали в разных странах, и взгляд, так сказать, на нашу вот эту малую родину, вот он, наверное, должен быть более отчетлив. Ну да, действительно, Красноярский край для меня особенный регион. Во-первых, это моя родина. И я всегда буду его любить, этот регион. А во-вторых, здесь всегда мое сердце, потому что Красноярский край, он особенный, он очень большой. И то, что мы видим на севере, мы никогда не увидим на юге, он очень контрастный. И вот эта контрастность, она и дает ощущение полноты того, что мы имеем. Во-первых, у нас очень интересная история, которая сплелась, да, и у нас есть... и различные находки, да, археологические на территории края, то, что встречается. У нас достаточно богатый культурный пласт с точки зрения формирования, да, края, как казачество, да, сюда приходило и так далее. Поэтому для меня Красноярский край – это сердце, это душа, и они всегда болеют за него. Вот, друзья мои, поэтому ходите в музеи. Ходите в музеи разные, но обязательно ходите в музей геологии Центральной Сибири, который теперь называется ГЕУС, и руководителем которого является Елена Мироненко, наша гостья. Ну, теперь уже на завершение, собственно говоря. Спасибо вам, Елена, за интереснейший рассказ про ваш музей. Спасибо, Олег. Надеюсь, что вот наш разговор, в общем, кого-то куда-то сподвигнет, ну, и не останется в туне. Желаю вам как можно больше посетителей, красивых, хороших экспозиций, буду на них обязательно бывать. Ну, и замыслов. Да. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Гость на радио ВК.